Олег, диктатор Рима, глава 1. Бойтесь своих желаний, ибо они имеют обыкновение сбываться. Эти слова Конфуция как нельзя точно описывают ту ситуацию, в которую я влип. Но вначале немного предыстории. Уютная двухкомнатная квартира холостяка Олега отвечала всем общепринятым стереотипам. Телевизор, игровая приставка, недельный запас пельменей в холодильнике очень явно на это намекали. Для общей картины не хватало горы мусора и разбросанных носков по всему дому, но тут ничего не поделаешь. Не люблю бардак. Одно дело – удобство и комфорт, а другое – отсутствие дисциплины. Хаос в доме и в собственных вещах неминуемо приведет к проблемам в работе и здоровье. Сегодня воскресенье, а значит, у меня выходной. Могу погулять по городу, выпить, сходить в кино, познакомиться с девушкой, но я, конечно же, выберу другое, буду играть и сидеть дома. Гулять по городу нет желания совсем, чего я там не видел, и так почти каждый день хожу на работу. Крепкое спиртное тоже не стоит в списке приоритетов, скучно, и голова потом болит. Нормальных фильмов на афише не видел, общаться с женщинами желания того же особого нет. Что-то не везет мне с ними, последняя подруга настолько запилила, что уже 3 месяца на них смотреть не могу. Игры и кино на ноутбуке, самое то, никогда не разочаровывают. После такой напряженной работы, как у меня, только домашние развлечения и спасают. Убьешь врагов в игре 500 раз и прямо чувствуется, что полегчало. Работа в налоговой убивает морально. Целый день сидишь либо со злыми тетками, либо с весьма агрессивными посетителями, которых хлебом не корми, и дай поругаться. Считать чужие деньги для государства, которое тебе за это платит гроши, неприятно. По глупости устроился сюда, а теперь уходить тяжело. Слишком привык. Вот и мой, наконец, любимый белый Xbox. Итак, что у меня сегодня есть в программе? Вот Assassin's Creed Valhalla со всеми дополнениями, очень неплохой вариант, знаете ли. Я уже набрал не только 537 очков навыков, но и взял целых 11 очков мастерства. Надо бы добить там дополнение Заря Рагнарёка, совсем немного осталось, а потом пойти и до конца зачистить последователей Ордена. Игра реально крутая, правда? Подходит к концу. Даже удалять будет жаль, а придется, весит что-то многовато. Зря Xbox Series S брал, постоянно памяти железу не хватает. Надо было сразу версию Series X покупать. Вот я вечно так, что-то делаю, а потом жалею. Дурацкая у меня черта характера. Пошел учиться на экономиста, понял, что сделал глупость, устроился на работу, выяснилось, что полная хрень, познакомился с девушкой, оказалась стервой. Сейчас вот думаю, либо я пессимист какой-то, либо реалист, хоть к психологу иди, но там я тоже думаю, что пожалею. Родители меня полгода, как из дома выперли в оставшуюся после бабушки старую квартиру, думали, что так найду себе невесту и стану самостоятельным, вот наивные, ей-богу, люди. Что с них взять, старая интеллигенция, тьфу ты, даже мозг заболел от всех этих мыслей. Играть теперь точно не хочу. Лучше кино какое-нибудь посмотрю. В последние пару недель прямо подсел на исторические фильмы. А ведь раньше думал, что их только для каких-то ботанов снимают, а, оказывается, интересно. Правда, не люблю я про царей всяких смотреть, мне нашей российской действительности хватает. А вот про обычную жизнь древних людей ничего так, можно глянуть. Достав из холодильника бутылку пива, я врубил какой-то фильм про римлян. Начало пошло интересное. Что-то там про Колизей и гладиаторов говорили. Еще мысль возникла, вот бы в Римской империи оказаться, а то завтра не хочется идти на эту дурацкую работу. Потом начало клонить в сон, а в следующий миг меня не стало, неожиданно увидел себя висящим над телом в разрушенной квартире. Почему-то в сознании сразу возник образ взрыва бытового газа, а потом вдруг куда-то с огромной скоростью понесло. Очнулся я в каком-то кустарнике от укуса. На руке сидел здоровый комар и нагло кормился моей кровью. Быстрый, рефлексивный удар по этому агрессору остановил продолжение кровопотери. Хлопок ладонью по руке внезапно отозвался эхом в голове. В мозг потоком ворвались воспоминания римского мальчика по имени Сула. Подросток 12 лет в раннем детстве потерял свою мать. Постоянные побои пьяного отца привели к зашибленности подростка. После одного из ударов по голове мальчик получил повреждение мозга и стал уже совсем слабоумным. Папа парня, осознав ситуацию, вместо чувства вины испытывал лишь раздражение. Решив кардинально исправить проблему, он отвел его в лес, ударил камнем по голове, Когда мальчик отвернулся и оставил его там, я был в ступоре, даже не так, в совершенном шоке, перемешанном с ужасом, осматривая свое тело подростка и одновременно осознавая, что только что лежал перед телевизором, закричал, что как за что. В полной прострации я шел и вопил на весь лес: «Ты что орешь, пацан?» Передо мной стояли двое мужчин с топорами, одетых по-древнему. От очередной неожиданности у меня вырвалось: «Потерялся, людей ищу, а как здесь оказался?» «Да просто пошел гулять и сам не заметил, как заблудился». «Понятно. Кто твоя семья? Знаешь, где живешь?» «Да, живу прямо на окраине города, в семье Луция Корнелия. Знаем такого. Так ты его блаженный сын, что ли? У тебя еще красивая сестра». «Не совсем я уж и блаженный, а сестра есть, на 2 года старше. То, что не совсем отсталый, видим. Разговариваешь прямо как взрослый. Хотя то, что зачем-то сам пошел в лес, не сильно тебя оправдывает. Ладно, отведем тебя к отцу. Он у тебя все так же пьет?» «Да, иногда бывает такое. Буду признателен, вы меня прямо спасаете. На все воля богов. Поможем тебе». Мы шли домой и весь путь мне выговаривали, что какое чудо, что я остался в лесу жив и меня не сожрали волки. Я же всю дорогу с трудом переваривал, что разговариваю и думаю на чистой латыни. Истинную подоплеку ситуации своим попутчикам я решил не озвучивать. В голове всплыло, что отец в Древнем Риме имеет полную власть над своей семьей. А пока я пытался скрыть изумление, непонятные строения, странные люди в древней одежде, наконец, дошли до отцовского дома. «Спасибо, господа, мы на месте». «Ладно, Сула, больше не теряйся, заходить к тебе не будем. Сам объяснишься с Луцием Корнелием. Наш дом, непонятное чувство, стою перед ним и не могу зайти. Пытаюсь успокоиться, рассматривая строение». Усадьба представляла собой прямоугольное сооружение, которое тянулось вдоль двора, а на улицу выходило глухими торцевыми стенами. Каменная стена была побелена и прорезана узкой дверью. В ее верхней части было 2 маленьких окошек. Над ними виднелась крыша из красных черепиц. Выдохнув, я зашел внутрь. Прошел вестибул, прохожую, и уже в атриуме, что-то вроде гостиной, столкнулся с отцом, невысоким сутулым мужчиной, с впалыми глазами и багряными пятнами на лице. Тот был трезв и напряжен. «Ты, ну как?» – начал он, смутившись, но затем взял себя в руки. «Где шатался целый день? Убежал тут от меня. Я что, с тобой в прятки должен играть?» – сказал папенька. «Сам не знаю, отец. Ничего толком не помню, кроме быка». «Быка? Да. Ко мне подошел в лесу огромный белый бык и сказал, что берет меня под защиту, а потом я вдруг очнулся посреди дороги. Позже мне встретились какие-то строители. С ними я дошел до дома». Луций Корнелий побледнел словно статуя. Каждый римлянин знал, что великий Юпитер может являться к людям в образе белого быка. С трудом уняв дрожь и заикаясь, спросил: «Этот бык, он что-то еще тебе сказал?» «Нет, больше, ничего». «Ладно, ложись спать, уже поздно». После этих слов я пошел в свою комнату и просто упал на кровать. Уже лежа меня начало буквально трясти. Ком в горле, страшное сердцебиение, ужасная дрожь. Казалось, я поймал паническую атаку. Меня буквально давило физически. Осознавая, что могу выдать себя, я начал глубоко дышать. Вдох-выдох, вдох-выдох. С трудом успокоившись, психика малолетнего пацана не выдержала. Я отрубился. Всю ночь мне снилось детство ребенка из Римской Республики, оказавшегося в такой непростой ситуации. Так, неожиданно прекратилась одна жизнь и началась совершенно другая. Первые мои дни я вел себя слегка несуразно. Вроде все было знакомо, но в то же время и нет. Память прежнего хозяина сохранилась, но свое изумление мне скрывать удавалось не очень. Этому способствовало много фактов. Начну с главного, на мой взгляд, места в доме, туалета. Он располагался у нас на кухне без всякой перегородки, и запахи обоих мест, смешиваясь, давали таки просто невероятные ароматы. Туалетной бумаги не было, ее заменяли какие-то губки на палках. Сами эти губки стояли в ведре с уксусом. После подтирания такой палкой задница начинала зудеть. Для малой нужды использовалась амфора. Позже содержимое сосуда продавалось сборщикам мочи, а те, в свою очередь, передавали ее прачечным и кожевникам. С помощью мочи стирали и отбеливали одежду. После туалета для меня было не менее важным – еда. Так вот, кормили тут плохо. Я был недоволен. «Где, спрашивается, мясо?» Когда я так спросил, то на меня все посмотрели как на полного идиота. Оказывается, мясо ели богачи, а наша семья к ней никак не относилась. дрянство. Были только всякие похлебки, каши, фрукты, овощи и зачем-то мерзкие улитки. Одна радость, с рыбой проблем не было. И вот обедали мы за большим столом лежа, ненормальные люди. Я долго учился не пачкать свою тунику из-за такой дикости. Мебели в доме толком не было, а где комоды и шкафы, а нет их. Вместо этого стоят дурацкие сундуки. Позже я узнал, что наш не самый богатый по достатку дом находился в довольно неблагополучном районе под названием Субура. Название местности мне ничего не сказало, а сведения о том, что идет консульство каких-то непонятных людей, также не добавило общей ясности. Все, что я знал точно об истории Рима, так это то, что там есть бои гладиаторов и легионы. Еще я помнил фильм про Клеопатру. Там показывалось, что после убийства Цезаря его сыном Брутом, была в империи какая-то гражданская война, в которой победил Октавиан. Не густо совсем, понимаю, но все же лучше, чем ничего. Отец мой был из патрициев, то есть из родовой аристократии. Казалось бы, жизнь удалась, плебеям, простой народ, приходилось довольно тяжко. Но тут была проблема, наша семья сильно обеднела, мать умерла, а папенька бухал, и мы проедали остатки былой роскоши. Была у меня сестра на 2 года старше меня, Корнелия. После смерти матери именно она взяла на себя всю заботу о домашнем хозяйстве. Девушка была замкнутая и крайне молчаливая. Поначалу я даже подумал, что, возможно, она немая. Отец к ней относился довольно сносно, на ней висел весь дом. Кроме того, симпатичную Корнелию планировалось выгодно пристроить замуж за богатого патриция и тем самым улучшить наше материальное положение. Но ко мне отношение было иное. В памяти всплывал типичный разговор мальчика с агрессивным папаней. «Что ты сегодня делал, Сула?» «Да так, с ребятами гулял. Опять шастаешь, где не надо. Позоришь нашу семью патрициев». После этих слов следовали суровые удары по разным частям тела. Попытка ребенка поменять общий настрой разговора даже в немногие трезвые дни тоже получалась не очень. «Ты ублюдок, настоящая тварь, сожрал всю еду в доме. Я поел только оставшиеся вчерашние похлебки. Не смей дерзить отцу». После начиналась воспитательная работа с рукоприкладством. Неприятно, очень неприятно, даже несмотря на то, что это воспоминание прежнего владельца тела. Как не попасть в ту же ситуацию? Напрашивался сходу лишь один выход – устроиться на работу. После недавнего происшествия отец был еще под впечатлением и не пытался меня бить, но не факт, что алкоголика хватит надолго. Надо действовать. После завтрака я попросил у отца разрешения устроиться на работу. Устроиться на работу? Ты? А почему нет? Отец, вы же сами мне говорили, что я не приношу никакой пользы. Говорил, но... Луций Корнелий был в растерянности. Малолетний слабоумный пацан вдруг решил устроиться на работу, а ведь того даже не отдали на обучение из-за его тупости. Да и разговаривать и вести себя сын стал странно. Если поначалу он подумал, что Сулле просто привиделся Юпитер, то теперь уверенность в словах мальчика росла. Это осознание вмешательства высших сил до смерти пугало Луция. Спустя полминуты отец сказал: «Ладно, устраивайся куда хочешь, если, конечно, сможешь найти работу». «Благодарю, папа. Я постараюсь начать обеспечивать себя сам». После этих слов начались мои поиски работы. Вот уж не думал, что буду мечтать ее найти, тем более в другое историческое время. Рим – большой город и вовсе не такой прекрасный, как изображается в фильмах. Уже с утра здесь стоит страшный шум. Стучат молотки и топоры, визжат пилы, кричат торговцы и чиновники. Вдоль нешироких улиц размещалось множество лавок и таверн. Эти улицы самым причудливым образом переплетаются между собой, то взбираясь непонятно куда вверх, то устремляясь обратно вниз. У домов не было никаких номеров. Понятное дело, пацану неясного возраста в моем лице в этом дурдоме пришлось несладко. Тут мне перегородила дорогу толпа, сзади ударили локтем, ноги в грязи по колено, разорвали только недавно зашитую тунику. Ей-богу, я чуть не заорал чистейшим русским матом. С трудом взяв себя в руки, я смог пропихнуться дальше. Битых 3 часа я спрашивал в каждой лавке, не нужен ли им работник. Так вот, не нужен. Везде, дурацкие рабы. И зачем им, спрашивается, пацан, которого родители даже не удосужились обучить грамоте. Но тут глаз зацепился за какое-то невзрачное заведение. Название, разумеется, прочитать не могу, грамоте не обучен. Зашел, смотрю, сидят люди, едят, пьют, играют во что-то азартное. Народ явно не рабочий, морды какие-то страшные. Потихоньку начал пятиться назад, но вдруг меня остановил крик: «Эй, «Пацан, иди сюда, чего хотел?» – спросил меня толстяк со шрамом на лице за стойкой. «Да так ничего, работу просто искал», – подойдя, ответил я. «Ну так если искал, то что сразу уходишь?» «Да подумалось, что вряд ли найду». «Погоди, пацан, есть работа, как раз для тебя. Тебя как зовут?» «Сула, а меня Авутули, тут я хозяин». «Так кто ты такой, Сула? Умеешь ли что-нибудь? Где твои родители? Чем занимаются?» «Я живу на окраине города, ничему не обучен, но я все быстро схватываю. Отец Луций Корнелий сидит дома и пьет почти каждый день. Мать давно умерла. Есть сестра, на 2 года старше меня. Она ведет хозяйство. Мы бедные, но свободные, не стал я врать. Почему-то подумалось, что с такими людьми это чревато». Авл засмеялся. «Бедные, но свободные, говоришь? Для мальца ты не глуп. Свободный может стать богатым. Шанс есть у всех. Рим дает многое, хоть и спрашивает тоже немало. А что за работа такая?» — спросил я неуверенно, одновременно ругая себя последними словами за то, что сразу не успел удрать. Становилось все более очевидным, что я куда-то вляпался. «Да ты не дергайся, пацан. Видишь, народа хватает, а рабов я не держу. Уж больно ненадежные эти ребята. Мне нужна помощь на кухне, да и в зале прибраться иногда. Тут еще пара пацанов работают. Скучать не будешь, да и деньгами не обижу». Предложение показалось крайне заманчивым, но так сразу я сдаваться был не готов. «Оплатите сколько, а ты, пацан, деловой. Смотрю, своего не упустишь. Правильно мыслишь. Значит так, кормлю здесь бесплатно и, кроме того, плачу 7 динариев в месяц сверху. Бывают еще и отдельные поручения, за них будет дополнительное вознаграждение». Вариант был очень хороший. С учетом того, что какой-нибудь столяр в Риме получал 50 динариев, то для простого неграмотного пацана это было прямо-таки мечта. Сильно смущала обстановка, явно полукриминального характера. Было видно, что чужих людей тут просто нет. Но в моем случае, возможно, и это было не самым плохим решением. «Хорошо, согласен. А когда можно приступать?» «Сейчас и приступай. Тирон тебе все покажет». «Эй, Тирон!» — крикнул Авл. Из кухни выбежал долговязый парень лет 16. «Слушай, Тирон, вот тебе новый работник, а то все жаловался, что вам вдвоем с Фриксом тяжело. Зовут Сула, ты ему объясни, что надо делать и каковы его обязанности». «Понял, хозяин, будет сделано. Пошли за мной, Сула». Тирон показал мне мой фронт работ. Надо было помогать по кухне повару и выполнять мелкие поручения хозяина. Оказалось все довольно несложным. Уже к концу дня я со всеми перезнакомился. Кроме хозяина Авлатулия и Тирона, здесь еще работали повар Квинт Серторий, помощник Тирона Фрикс, охранники Адамант и Антигон, официантки Ливия и Далматика. Сам трактир был достаточно большим. Тут было 3-2 столовые, кухня, комната, украшенная эротической настенной живописью, которая недвусмысленно намекала на назначение этого помещения. Шлюхи, которым разрешал работать хозяин, приходили в трактир уже ближе к вечеру. Отработав свой первый день, я вернулся домой поздно и сказал отцу, что нашел работу. Буду есть там и смогу обеспечивать себя. Папенька уже в нетрезвом состоянии сказал, что давно пора и ему надоело кормить меня. После этих слов я окончательно понял, что принял правильное решение, но в глубине меня продолжала тупо сверлить мысль, какого черта я тут оказался. Глава 2. Сегодня я проснулся чуть позже. У меня выходной. Даже не верится, что он наступил. Вообще, римская рабочая неделя состоит не из 7, а из 8 дней, считая 8-й день включительно. После 7 дней все, кроме лавочников, прекращали свою работу. У меня ситуация была иная. Авутулий говорил трудиться по сменам. Выходило либо 2 через 2, а то и 2 через 3. Полагаю, это было связано со спецификой деятельности данного заведения. Мутные схемы меня пока не касались, но тем не менее я все еще пытался искать другую вакансию, каждый раз натыкаясь на провал. Безработица в Риме была серьезной, а уж для мелкого пацана вроде меня найти хоть какой-то заработок считалось за счастье. Так что я стал понемногу смиряться с ситуацией, в глубине души опасаясь, что рано или поздно меня заставит делать то, что не соответствует закону. Выйдя из спальни, я понял, что дома никого нет. Отец, судя по всему, как обычно, ушел гулять с собутыльниками. Корнелия, не знаю, может, за покупками. Не складывается у меня с ней общение. Она до сих пор считает меня отсталым и толком не разговаривает. Бред какой-то. Помылся, поел кашу из полбы. Мерзкая хрень, по сути, обычные зерна с горячей водой. Насытившись, по привычке снова потянулся за телефоном и выругался, как ни странно, опять на латыни. Русский язык словно атрофировался, не говорю и не думаю на нем. Но дело не в языке. Я хочу доступ в сеть. У меня ломка. Тяжело без интернета. Первые дни еще ничего было, но теперь чуть очухался и сильно напрягает. В прошлой жизни просыпался и сразу лез в телефон. Потом целый день даже во время работы лазил по сети. И засыпал я всегда после просмотра очередной тонны роликов из YouTube Shorts. Сложно и, я бы сказал, весьма раздражающе находиться в информационном вакууме. Проклятие, я ведь даже читать не могу, а раньше постоянно читал фантастику. С меня хватит, пойду решать проблему. День был солнечный, а местные ребята-одногодки на улице снова во что-то играли. Им везет, они либо играют, либо ходят учиться. Эй, Сула, иди к нам, будем в гладиаторов играть. Ну давай сыграем, все равно делать нечего, ответил я. Взяв деревянный меч у парней, сделал несколько пробных замахов. Будешь биться со мной, сказал здоровенный сын обувщика Мирон. Это меня заставило насторожиться. Прежний глуповатый Сула не пользовался большим авторитетом, и его часто били. Правда, делали это так, чтобы он ничего не понимал. Предлагали какую-то игру, которая обычно должна была заканчиваться его побоями. Хорошо. Мирон замахнулся палкой, но я мгновенно отбил его удар и сделал подсечку. Пацан с глупым видом развалился на земле. Осознав свой эпичный провал, он вскочил и с яростным криком налетел на меня. В этот миг время для меня словно остановилось, и я, не зная, что делать, на автомате врезал ему кулаком прямо в глаз. Тот буквально отлетел от меня как щепка и с огромным трудом пытался подняться. Здоровый фонарь парню обеспечен. Стоящие вокруг ребята были ошарашены. Только что их главного задиру отпинал какой-то блаженный. «Ну ладно, пацаны, у меня дела еще есть», – бросил я, решив ретироваться. Слава богу, меня никто даже не попытался остановить. Идя по улице и внимательно осматривая окружение, мой мозг одновременно прокручивал произошедшее и говорил себе: «Кайф, не знал, что я так крут. В прошлой жизни я не занимался единоборствами, а был ботаником, любящим почитать и поиграть. Частенько мне приходилось отхватывать от ребят во дворе. Надо ли сказать, что сейчас я чувствовал себя великолепно, как отметили бы психологи. Наконец закрыл гештальт. Незакрытый гештальт – это задуманные, но нереализованные намерения и дела, которые не завершены эмоционально, своего рода отложенные на потом чувства и переживания. Я шел и улыбался. День начался неплохо. Цель моего сегодняшнего пути была очерчена уже дня три назад, после того, как я увидел одну из начальных римских школ. Впрочем, назвать это заведение школой можно было с большой натяжкой. Школ в Риме хоть и было достаточно, но что такое стандарт и качество образования там явно не знали. Как мне сказали на моей работе, школу мог открыть любой желающий, и никакого разрешения для этого не требовалось. Государство в обучение не вмешивалось, и родители должны были сами смотреть, какому учителю они доверяют своих детей. Учитель грамоты особым уважением в обществе не пользовался. Общее мнение заключалось в том, что это какой-нибудь бедняк и неудачник, который не нашел себе места в жизни лучше, чем обучать мелюзгу грамоте. Ему даже учителем, профессором по латыни, не разрешали себя именовать. Он был школьным надзирателем. Другое дело учителя средней или высшей школы. У тех и доход был более серьезным, да и привилегии некоторые имелись. Честно говоря, нелестное мнение общества о римской начальной школе с сегодняшнего дня я теперь тоже буду поддерживать. Знакомство с учебным заведением состоялось после беседы со школьным надзирателем, Титом Сервием. «Добрый день, меня зовут Сула, я сын Луция Корнелия, хотел бы у вас учиться. А где сам отец, и почему в таком возрасте? Ко мне приходит в 7 лет, а в 12 уже заканчивают. Кроме того, учебный год начинается в марте, а сейчас лето. С конца июля до середины октября в школе будут каникулы. Отец занят, к тому же я сам себя обеспечиваю и могу посещать в школу не каждый день. Как это? Ученики ходят на уроки ежедневно. У нас и занятия платные. Господин Титсерви, уверяю вас, я очень способный. Мне достаточно будет индивидуальных уроков. Ваш труд будет оплачен. Так, юноша, обед закончился. Сейчас начнется занятие. Можете посидеть пока в сторонке. После урока мы договорим. «Конечно, господин». Тут зашли дети примерно моего возраста и с интересом посмотрели на меня. Школьный надзиратель приказал им не обращать на меня внимания и приступать к учебе. Работа началась, и скажу честно, все занятие я сидел ошалевшим. Учились мальчики и девочки вместе, и на этом сходство со школой из моей прошлой жизни закончилось. Занятие выглядело следующим образом. Надзиратель заставлял вытверживать наизусть названия букв и порядок их в алфавите и только затем показывал буквы. После букв переходили к складам и потом уже к чтению целых слов. От чтения перешли к письму. На навощенных табличках ученики пытались самостоятельно копировать написанные учителем слова. После того, как школьники перешли к обучению арифметики, у меня заболела голова. Счету обучали с помощью пальцев. Пальцы левой руки обозначали единицы и десятки, правой – сотни и тысячи. Была еще и специальная счетная доска «Абака», похожая на наши счеты. Само занятие сопровождалось бранью и побоями. В качестве легкого орудия наказания использовалась трость, а в случае более серьезного – ремень. Спустя несколько часов урок, наконец, закончился. Дети уходили домой, а я продолжил разговор с Титом Сервием. «Господин Тит Серви, возвращаясь к нашей беседе, так уж вышло, что у меня не получилось обучаться в школе, а из-за работы я не могу посещать ее регулярно. Хотелось бы пока купить несколько пособий для обучения латыни, а позже подойти к вам за индивидуальными занятиями. Хм, это можно. Книги дорого стоят. Меньше чем за один динарий не отдам. Согласен. Знание, как говорится, сила. Интересное высказывание. А кто его автор? Не помню уже. Из головы вылетело. Хочу сказать, молодой человек, если бы вы прямо так не поведали о своей проблеме с грамотностью, то я бы никогда о вас так и не подумал. Речь очень взвешенная, такое ощущение, что разговариваешь не с мальчиком, а со взрослым человеком. Благодарю, учитель. Признаться, наблюдать за вашей работой было огромным удовольствием. Я даже кое-чему немного научился. И чему же это? Тому, что в римском алфавите 23 буквы. Буквы называются своим звучанием, а в случае согласных, с добавлением гласных для произносимости, пишут слева направо. Это ты за один урок понял? Да, вы же там все поэтапно же проходили. Просто удивительно. Мои ученики годами не могут это вызубрить. У меня хорошая память. Такой талант не должен пропадать. Я вам даже скидку сделаю на учебники по латыни. Уступлю один ас. Итого теперь будет 15 ассов. Один динарий был равен 4 сестерциям или 16 ассам. Большое спасибо, господин Титсерви. Вот держи, Сула. Рад тебе помочь. Обязательно приходи, когда освободишься. Шел я домой уже вечером и размышлял о римской школе. Хрень какая. Не пойду я к нему больше. В голове сидела лишь эта мысль. Методика обучения никакая. Я в детском садике за 3 недели научился читать, а тут годами не могут. Трата времени. Уроки длятся часами. Детей бьют, а толку никакого. Нет, оставлю на крайний случай. Буду самостоятельно учить. Ладно, хоть денег на книги хватило. Всякие извращенцы, пока их обслуживал за столом, за неделю целый динарий мне накидали. Чертова таверна. Вечерний Рим опасен и одновременно скучен. Поразительное сочетание, на мой взгляд. Никакого уличного освещения нет, а улицы города заполнили сотни телег. Днем поставки были невозможны, узкие улочки были перегружены. Народ же выходил из дома в поисках удовольствий, а бандиты на свой обычный промысел. Придя домой, натолкнулся на целую делегацию. К сестре пришел свататься некий господин. «А, ты явился. Вот познакомься, Сула, это будущий муж нашей Корнелии Публий Квинт, а вот его друзья Спуримания и Луций Тиберий, познакомил меня отец. Добрый вечер, господа. Рад познакомиться. У тебя уже взрослый сын, Луций Корнелий, а мы о нем почти ничего не знаем. А что у тебя в руках, Сула? Это учебники». «Что за учебники?» – удивленно спросил на этот раз сам отец. «Учебники по латыни. Я собираюсь обучиться грамоте». Отец от этих слов прямо впал в ступор, а Публий Квинт продолжил. «Похвально, молодой человек. Сейчас больше половины римского населения неграмотны, а ведь именно образование дает доступ ко многим должностям». Отойдя от шока, папенька меня отослал к себе в комнату, сказав, что тут деловой разговор. Зайдя за угол, я... конечно же, решил подслушать. Через некоторое время картина стала ясна. Публий Квинт платит отцу 2000 динариев и получает руку дочери, а заодно улучшает свою родословную. Наш род Корнелиев хоть был сейчас беден, но зато отличался древностью, что крайне ценилось при назначении на государственные должности. Сам жених был уже лет 50, плешив и довольно толст, а моей красивой темноволосой сестре с зелеными глазами было всего 14, но данный момент, судя по всему, никого особо не интересовал. Решив поговорить с сестрой, я постучался в дверь ее комнаты. Не факт, что она будет отвечать, но все же долг брата обязывал. «Привет, Корнелия». «Привет, Сула», – неохотно ответила сестра. «Ты уже знаешь, зачем к нам пришли гости?» «Конечно, Публик Винт к нам не раз заходил. И что ты думаешь об этом?» «Наконец, я уйду из этого дома. Вот что, думаю об этом. Но твой жених, Корнелия, он уже не молод. Ты можешь отказаться». «Что за бред, Сула? Дети не могут нарушить волю отца. Только я начала думать, что ты поумнел, а нет, остался прежним. Такой же слабоумный». Подобный выпад я решил оставить без внимания. Тем не менее, сестра, можно было бы попросить у отца рассмотреть и другие варианты. Варианты? Да слава богу, что он хотя бы этот нашел в перерыве между своими запоями. А насчет возраста жениха, да и ладно, быстрее сдохнет. А тебе не будет неприятно? Это же какое-то насилие. Насилие, а что по-твоему делает со мной отец по ночам? Уж пусть хоть так, там будет другая жизнь. А теперь уходи. Уже поздно. Услышанное меня потрясло. Как же я был слеп и глух. От Луция Корнелия страдал не только его сын, но и дочь. Пьяный тиран творил то, что хотел. Он даже жалел тратить деньги на проституток, которые стоили буквально гроши, а вместо этого пользовался дочерью. Я лежал у себя на кровати и не мог заснуть. Что за дикость? Что за грязь? Эти мысли прожигали меня насквозь. Утром проснулся невыспавшимся. Всю ночь я прислушивался к звукам. Не насилует ли отец мою маленькую сестру? В итоге, с трудом приведя себя в порядок и даже не позавтракав, я отправился на работу. Хотелось бы сказать, что там день прошел спокойно, но это была бы откровенная ложь. Я поругался со своим напарником невысоким и смуглым Фриксом из-за того, чья очередь была выносить мусор. В итоге к нам подошел Тирон и обоим надавал подзатыльников. Потом в трактире подрались посетители и кому-то сломали нос. Всю смену мне пришлось слушать тупые анекдоты Авла по поводу испорченности патрициев. После ко мне под всеобщий хохот стали приставать проститутки с грязными предложениями. Поганый день. Под конец рабочего дня сидим с Фриксом на крыльце, пьем разбавленное вино и смотрим на улицу. Дурацкая смена. Да брось ты, Сула. Ну, посмеялись над тобой шлюхи. И что такого? Радоваться должен. Все говорят, что вон какой красавчик у нас работает. Дело не в шлюхах, Фрикс. Скажи, у тебя есть цель? Ха-ха, чудно рассуждаешь, Сула. Прямо как взрослый. По секрету тебе скажу, для хозяина наш трактир – это всего лишь прикрытие. На него много парней работают по городу. Там большие деньги крутятся. Вот мы себя покажем и нас тоже возьмут на дело. И тогда начнется настоящая жизнь. Сниму себе отдельную квартиру в Инсуле, многоэтажный жилый дом с квартирами и комнатами, предназначенными для сдачи в наем, и буду жить как хочу. А сейчас ты где живешь? Пока с родителями в Инсуле Арачели. Достали они меня, вот так скажу. Отец хочет, чтобы я стал, как и он, зеленщиком, человек, который владеет или управляет магазином, торгующим преимущественно фруктами и овощами. Вроде бы неплохо. Для него да, но у меня к этому не лежит душа. Целый день стоять за прилавком, как проклятый. К тому же с тебя дерут деньги все, кому не лень. Власти, бандиты, всякие прохвосты. Отец кроме прилавка на овощном рынке, жизни никакой не видит. А как он тебе разрешил здесь работать? Шутишь? Отец даже не знает об этом. Думает, что я хожу учиться. Старый дурак. Сидеть в этой школе целый день и терпеть постоянные избиения надзирателя. А как же грамота? А что грамота? И без нее люди живут. Она нужна только для занятия должностей. Все равно, если надо будет купить жилье или еще что-то крупное, то надо обращаться к юристу для составления документа. А должности? На них одни патриции сидят, а я из плебеев, человек из низших классов свободного населения. Вон Авл Тулли над тобой поэтому и издевается. Вроде как он тебя на должность посадил. Даже патрициям для службы нужен капитал. Так что глупость это. Большая часть населения Рима не знает грамоты и живет нормально. Запомни, Сула, главное – деньги. И ты думаешь честным трудом их не заработать? Конечно, нет. Мой отец всю жизнь честно работал. И что он получил? Мы живем всей семьей в съемной квартире в, пусть и не в самой плохой, но в Инсуле. У нас даже нет своего дома. Сестра пошла работать шлюхой и получает за ночь 2 аса. Это что, жизнь? А какой выход ты видишь? Он один, Сула. Надо становиться бандитом. Они живут свободно и делают, что хотят. Никто им не указ. Можно отобрать силой за одну ночь то, что честным трудом не заработаете за всю жизнь. Но ведь власти могут поймать и наказать. Риск есть везде. И что с того? Но я рожден быть волком, а не овцой. Вот что я думаю, Сула. И когда Авлтулли позовет меня на дело, то я ни минуты не буду колебаться. Глава 3. Новый день. Не хочется вставать с кровати. Настроение не очень. Хотя, казалось бы, оснований для этого нет. Прошло уже больше месяца с момента моего попадания. Я обучился грамоте, изредка прибегая к помощи сестры и даже коллег. Все были в шоке, что за такой короткий срок я смог самостоятельно обучиться тому, чему учится годами. Даже отец был настолько впечатлен моим успехом, что у него вырвалось. Не иначе как сам Юпитер помогает. Сегодня свадьба Корнелли. И если она к этому мероприятию отнеслась неплохо, то мне было как-то не по себе. Тут я словно чужой, до сих пор не понимаю людей. Дурацкий римский менталитет и образ жизни, к которому я никак не могу привыкнуть, выводил из себя. Римляне вроде как яркие индивидуалисты, что сами выбирают и совершают свои поступки и при этом являются жуткими коллективистами, помешанными на обычаях. Где логика? Либо ты индивидуалист, либо коллективист, но нет же, здесь все вместе. Еще это их сплошное лицемерие. Говорят одно, думают другое, а делают третье. И это мне рассказывают, что я странный. На себя смотрите. Все это происходит, несмотря на то, что мне достались все воспоминания бывшего хозяина тела. Да, достались и что, моя прежняя личность тоже никуда не исчезла. Я вроде знаю, как устроен Рим с позиции местного 12-летнего пацана, но 28-летний мужчина с России этого не знает. Вот хожу и на все смотрю с плохо скрываемым изумлением. Еще и дурацкие размышления о том, как я здесь и в этом теле оказался, просто не дают покоя. Смотрел дурацкий фильм про Рим и что из-за этого здесь очутился, а если бы включил кино про динозавров, тогда бы стал динозавром, бред какой-то. Сула, ты проснулся, нам уже скоро начинать. Вдруг услышал я недовольный голос отца. Все, пора идти, даже времени на раздумья тут не найдешь. Вечно дергают, с этими мыслями, я вышел из комнаты. Еще вчера Корнелия пожертвовала свои старые игрушки и детскую одежду ларам, божествам, покровительствующим дому, семье, общине в целом. Ее голову повязали красным платком, а на нее была одета прямая белая туника, предназначавшаяся и для дня свадьбы. Пояс из овечьей шерсти на этой тунике завязывался сложным геракловым узлом, напоминающим наш морской. Как мне сказали, такой узел служил защитой от колдовства и злого глаза, а шерстяной пояс брали потому, что как шерсть, остриженная прядями, плотно соединена между собой, так и муж да составит с женой единое целое. Волосы невесты были убраны наконечником копья, лат, ца или барихаста, в 5 прядей. Данный символ вроде как означал то, что в силу брачного права невесты передается под власть мужа, а копье являлось символом высшей власти. Сам свадебный наряд представлял собой длинное платье, палу, ярко-красного цвета, надеваемое на тунику. На голову Корнелли был надет венок из цветов, которые она сама же и собрала. Это были вербена и майоран, и накинуто покрывало, несколько спускаемое на лицо. Это покрывало из-за своего огненного, желто-красного цвета называлось фламмиум. Желтой была и обувь. В данном наряде сестра вышла к нам, и мы все вместе направились к одетому в белую тогу жениху, к его родным и друзьям. Процессию к храму возглавила распорядительница. Там уже произошли ауспиции, гадания. В жертву была принесена свинья, которая так громко и истошно визжала, что я чуть было не попросил ее отпустить, ради бога. Жрец, проводивший ауспиции, рассмотрел внутренности расчлененной несчастной свиньи и заявил: «Боги говорят, что брак будет счастливым». После этого был подписан брачный договор, а к нему поставлены печати. Жених и невеста объявили о согласии вступить в брак. Сестра произнесла: «Где ты, Гай? Там и я, Гая». Этот момент я сразу не понял, что за Гая, и только чуть позже до меня дошло, что она тем самым подтверждает свое согласие на вхождение в род мужа. Впрочем, после того, как все закричали: «Будьте счастливы», а распорядительница соединила правые руки жениха и невесты, неясные тонкости ритуала сошли на нет. Чуть позже начался пир, который меня попросту шокировал. Вообще, я в прошлой жизни любил ходить на свадьбы, корпоративы, всякие посиделки, но увиденное ошарашило. Выяснилось, что выбирать себе место нельзя. Присутствовала четкая иерархия, рассадка, рабы, качество и количество вина, яства, посуда и прочее было регламентировано. Стол в пиршественном зале был всего один, но он был очень большой. Одна сторона оставалась свободной, с этого края вереница рабов подавала переполненные блюда и уносила опустевшие. С трех других сторон располагали кушетки, на каждой из которых лежали гости и ели. Левые кушетки, по отношению к рабам-подавальщикам, предназначались для родственников жениха и его близких друзей. Центральное место заняли жених с невестой, а также наиболее важные гости. На этот угол подавали самые изысканные яства и лучшие вина. На правых кушетках расположилась мелкая сошка, к числу которых отнесли почему-то и меня. Сюда относили вино и блюда похуже и попроще, означающие, что гости тут второй сорт. Перед участниками пиршества присмыкались рабы. Не присмыкаться, то есть в буквальном смысле слова ходить на полусогнутых, рабам нельзя, иначе их выпарют. Добавлял к этому и публик винт, постоянно угрожающий рабам взбучкой. И если в половине случаев это было шуткой, то в остальных он был убийственно серьезен. Тем не менее к каждому из гостей приставили отдельного раба, личного виночерпия, который обслуживал только его и никого больше. По ходу дела выяснилось, что даже здесь действовала своеобразная иерархия. Самый красивый юноша, который, судя по всему, был из Ближнего Востока, прислуживал жениху. Мне же достался один из самых некрасивых. Черт с этим страшным рабом, и даже не важно, что тут, оказывается, принято швыряться посудой. Крайне неприятным моментом стал факт всеобщей рвоты. Поели, выпили и после этого все выблевывать, чтобы затем есть дальше. Эта традиция никак не укладывалась в голове, вызывала раздражение и необходимость выслушивать мерзкие сплетни о нашей семье без оглядки на меня. Говорили, что мы настолько бедны, что отец не только не дал никакого приданного, как было положено, но и фактически продал свою дочь. Сам же Луций Корнелли воспринимался как конченый алкоголик. К сожалению, поведение папеньки за столом лишь подтверждало этот тезис. С точки зрения римлян, он пил как настоящий варвар, отказываясь разбавлять вино водой. После пира начались проводы невесты в дом жениха. Мы шли при свете факелов под звуки флейт. Невесту по традиции вели за руки двое мальчиков, у которых отец и мать были в живых. Третий мальчик нес перед парой факел из боярышника. Считалось, что злые силы не смеют подступиться к этому дереву. За невестой несли прялку и веретено как символ ее деятельности в доме мужа. Шествуя по улице, свадебная процессия распевала насмешливые и непристойные песни. В этот момент я, уже изрядно расслабленный из-за значительного количества выпитого, стал петь во все горло, что вызвало прямо-таки бурный хохот окружающих. Так, мы пили во всю глотку, а затем стали швырять орехи в толпу зевак. Подойдя к дому Публия Квинта, невеста остановилась, намазала двери жиром и оливковым маслом и обвила дверные столбы шерстяными повязками. Жир означал обилие и благоденствие, а повязки символизировали посвящение и освящение. Корнелию перенесли на руках через порог, чтобы она не споткнулась. Муж обрызгал невесту водой из домашнего колодца и подал ей факел, зажженный на очаге его дома. После краткой молитвы сестры-распорядительница усадила ее на брачную постель, а мы удалились. Уже засыпая, мелькнула мысль: а ведь все же хорошо складывается. Корнелия вроде бы довольна, у отца появились какие-то деньги, а я устроился в таверну. Кажется, становлюсь римлянином. На работе смена началась отлично. Мне сказали помогать в готовке нашему повару, вечно недовольному, хвастливому толстяку Квинту Серторию. Каши, похлебки, рыба – основной рацион завсегдатаев заведения у Орла. Да, я смог, наконец, прочитать название вывески. Готовить я умею из прошлого. Холостяцкая жизнь весьма этому способствовала. Сам повар был из числа вольноотпущенников, отпущенных на свободу или выкупленных рабов. Он явно испытывал раздражение своим происхождением и всячески пытался себя возвеличить, возможно, этого осознавая. «Знаешь, Сула, почему меня освободили?» «Нет, господин Квинт Серторий, это потому что я один из лучших поваров Рима. Однажды я сотворил такой кулинарный шедевр, что меня уже невозможно было оставлять в неволе, ибо это было бы богохульством. А что за блюдо такое?» Ситуация была следующая. Хозяйка мне велела приготовить свинью на пир. Я, значит, все сделал, но вдруг меня вызывают и говорят, что меня сейчас будут пороть, так как ничего не сделано. В смысле не сделано? Терпение, Сула, слушай дальше. Я говорю, что быть такого не может, и значит, стою на своем. Хозяйка приказывает принести свинью. Она здоровая была, не меньше кабана. Приносит, значит, ее и говорят. Раб, вот смотри, свинья даже не разделана. Ты совсем оборзел. А я в ответ прошу нож, чтобы кое-что в ней проверить. Мне, нехотя, но дают его. И что дальше-то? Терпение, Сула. Я беру нож и легким движением режу брюхо свиньи крест-накрест. В этот момент из пореза, под грузом собственной тяжести градом посыпались кровяные и жареные колбасы. Все вокруг, значит, стали мне хлопать, а хозяйка была настолько впечатлена, что тут же дала мне вольную. Так это же отлично. А что тогда недовольны? Теперь вы римлянин. Считайте, с таких низов поднялись. Поднялся? Да ты, верно, шутишь. Всех отпущенников римляне презирают и не считают за равных. Я, например, должен платить часть своего дохода бывшим хозяевам, а еще они заберут после моей смерти половину всего имущества. А если отказаться, тогда меня вновь сделают рабом как неблагодарного отпущенника. По закону имеют такую возможность. Квинт Серторий, получается, вы до сих пор ограничены в правах, именно. Отпущенники не входят как равные в общество свободных людей. Мы не можем служить в легионах и городских когортах, нам нельзя быть жрецами римских богов, вступать в браки со знатью. Если римских граждан нельзя подвергать пытке, то для рабов и на отпущенников это вполне допустимо. Я бы, может, и хотел забыть о своем рабском происхождении, но ведь нам же нельзя даже указывать имя отца. Имя Серторий связано с родом моего патрона. Патрон – знатный гражданин, покровитель зависимых от него вольноотпущенников и клиентов. Римляне относятся к нам брезгливо и свысока. Вы обобщаете. Я же обращаюсь к вам с уважением. Сула, ты вообще странный пацан. Сын Патриция, а работаешь на плебея в Латулия в трактире. Нет никакой заносчивости, только постоянный изумленный взгляд. Такое ощущение, что ты видишь Рим впервые, а не родился здесь. Ни за что бы не поверил, что ты Патриций, если бы хозяин это не подтвердил. Кто-то из парней считает, что это от слабоумия, а некоторые говорят, что из-за отсутствия воспитания и заброшенности в семье. А что вы думаете? Без обид, пацан, но я считаю дело в слабости мозгов. Твоя сестра ведет себя не как ты, а значит, воспитание было. Мы знаем, что за месяц выучил грамоту, но у нас все уверены, что тебя всему научили давно. Просто ты в силу тупости либо не смог сразу начать всем пользоваться, либо периодически забываешь грамоту. Отсюда вытекает и твое постоянное удивленное лицо, как у сумасшедшего. Не совсем приятно о себе такое слышать. Вот, даже сейчас отвечаешь странно. Почему это странно? Так не разговаривают подростки. Пытаешься изображать взрослого. Это глупо. Все видят, что ты обычный пацан. Я не делаю ничего специально. Опять в своем репертуаре. Ладно, Сула, не бери в голову. К тебе тут, несмотря на всю эту клоунаду, нормально относится. Парень, ты неплохой. Со временем, думаю, поумнеешь. Работа тем временем шла по накатанной, и ничего не предвещало перемен. Но реальность имела на меня совершенно иные планы. В подсобку зашел хозяин, внимательно посмотрел на меня своими черными как смоль глазами и неожиданно сказал: «Иди домой, Сула». «Домой? Сейчас? Но еще до конца смены почти 4 часа». «Я в курсе. Тебе надо немного отдохнуть и переодеться. Но зачем, Авлтулли? Подойдешь сегодня к полуночи. Поможешь ребятам в одном деле». Эти слова Авла меня серьезно напрягли, и я попытался выйти из трудного положения. «Уважаемый хозяин, я благодарен за то, что меня приняли и за хорошие отношения, но мне бы хотелось остаться выполнять ту работу, на которую меня, собственно, и взяли. Тебя взяли, Сула, именно для той работы, которую ты сегодня будешь выполнять. Давно должен был понять, что мне невыгодно просто так держать в таверне всяких пацанов и легче нанять взрослых работников. Да и график смен поэтому такой. Мы работаем командой. Все ребята получают очень серьезные деньги. Сможешь за пару лет накопить себе на квартиру в Инсуле. Где еще у тебя будет такая возможность? Господин Авлтулли, а если я откажусь? Тот усмехнулся. Тогда мы с тобой попрощаемся, Сула. Вернешься к своему отцу алкашу. Но послушай, от тебя никто ничего ужасного не требует. Ты, мелкий пацан, просто постоишь пару раз на стреме, поможешь донести некоторые вещи. Чего тебе бояться? После каждого дела, кроме денег, я даю и пару дней отгула. Все сделают за тебя. Если же не понравится, то всегда сможешь потом уйти. Можно подумать, хорошо, но если сегодня не придешь к полуночи, то можешь в таверну не возвращаться, недовольно ответил Авутулли. Не помню, как я шел домой. В голове все бурлило. В прошлой жизни был законопослушным, мирным человеком и тут такое. Знал ведь, что могут подобное сказать, но думал, что есть еще время. На работу устроиться практически невозможно. В городе огромная безработица, куча рабов. Мелкий пацан вроде меня имеет мало шансов на трудоустройство. Времени в обрез, дома часто находиться опасно. Еще и сестра вышла замуж сложно. Дома меня встретили два человека, отец и симпатичная рабыня. Папенька купил ее для ведения хозяйства и собственного ублажения, хвастливо заявив, что взял ее за 1500 динариев, он, весьма расслабленный выпитым, отрубился и захрапел на своем ложе. «Как тебя зовут?» – решил я уточнить у рабыни. «Ливия, господин, сколько тебе лет и откуда ты?» «Из Италии, мне 20», – ответила рабыня. «Что умеешь делать?» «Могу готовить, следить за хозяйством. Отец тебе уже показал наш дом?» «Еще нет, мы занимались другим». «Понятно, что тут происходило». Ливия была в изрядно помятой одежде. Отец, мало того, что потратил на рабыню 1500 динариев из 2000, которые нам дал Публий Квинт, так еще и ничего ей толком не объяснил. «Вот смотри, Ливия, здесь комната отца, а вот моя, тут жила сестра. А где ваша сестра? Она только что вышла замуж. Наверное, эта комната будет свободной. Отец позже скажет, где тебе спать и отдыхать. А вот, наша столовая. Ты хорошо готовишь?» «Вполне, мой прежний хозяин не жаловался. Я умею готовить итальянскую кухню. А почему тогда тебя продали?» «Господину надо было срочно уезжать, и он отдал всех рабов торговцу». «Ясно. Тогда приготовь покушать. Припасы у нас тут, разбирайся. Когда проснется отец, он явно потребует еды, а если ее не бывает, то приходит в ярость. Пока я беседовал с рабыней, мне пришло четкое понимание того, что я не смогу выжить в этом мире со своей моралью из будущего. Меня прежнего новая реальность однозначно раздавит. С волками жить, по волчьи выть, сказал я себе мысленно, окончательно сделав выбор. Глава 4. Ночь. Группа людей, вооруженных палками и ножами, грабит дом. Вот уже связаны рабы и хозяева, забраны большая часть денег и драгоценностей. Но вдруг раздается оглушительный свист. Главарь дергается и резко кидает подельникам. Уходим. Быстро преодолев стену, бандиты застают подростка, стоящего на стреме и лежащих возле него двух стражей. Что случилось? Надо быстрее уходить. Один легионер успел убежать за помощью. А эти что? Я их вырубил. Они в темноте не восприняли меня всерьез. Понял. Парни, уходим по двое. Встречаемся через час у Эвла. Переулок опустел, остались лежать лишь защитники правопорядка. Через 5 минут подоспел отряд легионеров. Приведя в сознание вырубленных стражников и допросив ограбленных хозяев дома, общая картина стала предельно ясна. Патрулируя ночные улицы, легионеры неожиданно услышали крики. Подбежав к месту происшествия, они увидели какого-то пацана в маске. Действуя по инструкции, один из легионеров побежал за помощью, а двое решили задержать преступников до прибытия подкрепления. Ситуация тем не менее довольно сразу вышла из-под контроля. Попытка схватить пацана в маске оказалась тщетной, так как это был вовсе не ребенок, а, возможно, карлик или невысокий, но очень крепкий мужчина. В ходе скоропалительной драки этот карлик ловко избил стражников. Испуганные же бандиты неустановленной численности бежали, забрав с собой значительную часть награбленного. 2 выходных. Это время я решил посвятить прогулке по Риму, а то работа, да учеба, жизнь проходит. Эта мысль меня 12-летнего позабавила, но устал я сильно, сказывалось напряжение последних дней, к тому же хотелось увидеть что-то новое и красивое. Этот город мог навести тоску на любого, местные жители в большинстве случаев были обречены на созерцание грязных, в пятнах и трещинах в стенах, противоположных домов. В Риме на улицах не высаживали деревья и цветы, к тому же при такой их узости это было и невозможно. Сами тесные, шумные улицы с постоянно снующими и галдящими толпами явно не были местом для отдыха и прогулок. Часть людей в свободное время устремлялась на форум, римский форум, центральная городская площадь, сформированная несколькими общественными зданиями, где протекала общественная жизнь города, уличная жизнь под открытым небом, заключались сделки, велись переговоры. Это было место встречи и деловых людей, и обычных бездельников. Тут находился приторский суд, Здесь собирались политики, располагались игроки, встречались гадатели, здесь зарождались новости и распространялись слухи. Но меня тянуло не сюда. Сегодня я иду отдыхать на Марсово поле. Это была низина в излучине реки Тибра, площадью почти 250 га, место, где молодежь занималась военными и гимнастическими упражнениями. Тут же собирались имеющие огромную значимость для Рима центуриатные комиссии. Они представляли собой народные собрания, которые принимали законы, объявляли войны, избирали должностных лиц, предоставляли гражданство, решали вопросы о помиловании. Помимо всего, на Марсовом поле происходили выборы магистратов, должностных лиц, производилась перепись населения, отсюда легионы двигались на войну. Здесь гоняют на колесницах, играют в мяч, бросают диск, устраивают борцовские поединки. Тут же дышат воздухом, наслаждаются видом величественных деревьев, любуются произведениями искусства, торгуют предметами роскоши и не только. Вот стоит лавка с рабами, в которой красавцев-рабов очередные извращенцы могут купить по цене неплохой квартиры в Москве. Далее идут торговцы со странной мебелью из африканского цитруса и слоновой кости, потом следуют лавки с хрустальной посудой. Здесь же ювелиры выкладывают золотые украшения и жемчуга, от блеска которых у меня начинали слепнуть глаза. На короткое время я застрял у лавки с картинами, изображение истории аргонавтов вызвало прямо-таки культурный шок. Мне приглянулись и портики, крытые галереи, выступающие части здания, образованные колоннадой или аркадой, имеющие собственные перекрытия. Народ тут прогуливался и отдыхал в любую погоду, так как крытые колоннады защищали от дождя и от солнца. Я выбрал укромное место и присел в тени у одной из множества колонн. Несмотря на всю красоту и необычность места, в моей голове продолжали бурлить мысли о прошедшей ночи. Для того, чтобы успокоиться и окончательно разобраться в случившемся, я решил осмыслить события ночи. Итак, после того, как мои напарники полезли через стену грабить какой-то дом, я остался совершенно один в темноте. Спустя некоторое время услышал крики, ругань и громкие угрозы. Еще тогда подумал, насколько топорно действуют ребята. И вот следствие, ко мне явно приближались стражники. Я сразу это понял по их топорам и ведрам. Ночная полиция в Риме, одновременно еще и пожарные. Одна радость только, у них нет мечей. Впрочем, холодное оружие в городе носить никому нельзя, тут наказание – смерть. Как ни странно, полиция тоже не имела права ходить с мечами, судя по всему, уже по политическим причинам. Республика боялась вооруженного захвата власти, поэтому полиция весьма эффективно обходилась топорами. Надо сказать, мое общение с пожарными полицейскими сразу не заладилось. «Эй, пацан, что тут происходит?» С такими словами мне перегородили дорогу двое стражников. Еще один полицейский в это же время явно побежал за подкреплением. Я не стал отвечать на риторический вопрос, а на рефлексах молниеносным ударом вырвался из схватившего меня за плечо полицейского и ударил того под коленную чашечку, а затем вырубил ударом по шее. «Ах ты, сволочь!» – вскрикнул второй легионер и замахнулся топором. Повернув корпус, я позволил полицейскому завалиться вперед, а затем двумя короткими ударами по солнечному плетению и шее, отключила его. Вся эта стычка заняла буквально секунды, но результат боя не поддавался рациональному объяснению. Как я смог их вырубить? Это же здоровые мужики, и они выше меня на 3 головы. Эти мысли пронеслись внезапно. Ошалело проверив, живы ли полицейские, тут же вспомнил и то, для чего здесь стою. Оглушительно свистнув предупреждение сообщникам, начал медленно выдыхать. К моменту выхода подельников я был на удивление спокоен, словно какой-то удав. Потом уже была спешная дорога к таверне и раздел добычи. Вожак группы по совместительству охранник на нашей работе, здоровяк со сломанным ухом Антигон настоял, чтобы мне дали 15 динариев, хоть я и был всего лишь на стреме. Он заслужил. Не знаю, как Сула вырубил полицейских, но если бы этого не сделал, то была бы кровь. У стражников топоры, а мы с ножами, еще и подкрепление легионеров могло бы подоспеть. На такие слова никто не смог подобрать возражения. И вот сейчас, сидя у колоннады одного из портиков на Марсовом поле, снова пытаюсь понять, как получилось, что я, будучи ребенком, побил 2 здоровых полицейских. Может, весь этот мир – игра, что-то вроде реал-РПГ одного из популярных нынче жанров фантастики. Тут есть уровни, инвентарь, очки развития и прочее. Это очень многое бы объяснило. Тогда что надо делать, а вспомнил, как обычно поступали главные герои. Меню, меню. Открыть инвентарь, снаряжение, очки развития, система, система, уровни. Показать мой уровень. Давал я звуковые команды, но ничего не открывалось. Разозлившись, я начал орать чуть ли не в полный голос. Уровень, покажи мой уровень. Система, открой инвентарь. Ты чего кричишь, мальчик, какой еще уровень и инвентарь? С тобой все в порядке? Спросили меня две симпатичные девчонки в роскошных желтой и зеленой туниках. Девушки были не одни, их сопровождали рабы и еще какая-то женщина, одетая неброско, судя по всему, служанка. Со мной все хорошо, благодарю за участие. Это я так тренирую свой голос перед будущими выступлениями. Ответив так, невольно себя упрекнул. Какие выступления, что за дурь ты несешь? И, конечно же, ожидаемо нарвался на следующий вопрос. И что это за выступление? Да так, тренируюсь стать политиком или поэтом. Раздался смех. Политиком или поэтом? Какой-то странный выбор. Да, бросьте. Они стоят рядом. И те, и другие все время врут. На этот раз засмеялись все, включая рабов. А прочитай какой-нибудь стих собственного сочинения.